наверное, оно под цвет ваших глаз». Восхищенная молодая девушка засмеялась. Все девушки, которые работали в отеле, отмечали вежливость и любезность Литти. Они знали, что он никогда не подведет и не воспользуется их любезностью. Они считали его самым приятным клиентом. Это было как раз то чувство, которое Литти и хотел вызвать к себе. «Я ничего не мог поделать, чтобы не слышать вашего разговора по телефону», извиняющейся улыбкой проговорил Литти. «Мистер Варрон мой большой друг. Я надеюсь, что вы дадите ему хорошую комнату». «О, да, конечно, сэр. Мы его поместим в апартаменты 875. Это самые роскошные апартаменты после помещения мистера Радница. Я их знаю, знаю. Это отлично, конечно». Литти еще раз улыбнулся, слегка поклонился и медленно удалился. Он сел в лифт и доехал до последнего этажа. Вошел в апартаменты Радницы. Подошел к письменному столу. Открыл один ящик. Он взял оттуда небольшую квадратную коробку. Она содержала что-то вроде бутона из черного пластика. Он сунул ее в карман. Покинув апартаменты, он спустился на этаж ниже и не спеша пошел по коридору. В служебной комнате он нашел Джоса, черного лакея, прикрепленного к апартаментам этого этажа. «Добрый день, Джос», — сказал Литти с порога комнаты. «Я хотел бы посмотреть на апартаменты 875. Там никого нет?» Джос повернулся с приветливой улыбкой. «Нет, сэр, но в полдень должен приехать клиент. Один из моих клиентов должен будет приехать в будущем месяце. Я хотел бы убедиться, что он будет хорошо размещен». «Да, сэр, если сэр последует за мной, сэр сможет сам убедиться». Литти последовал за черным, подождал, пока тот откроет дверь, и когда тот посторонился, вошел. Он рассмотрел салон с верандой. В одном из концов комнаты стоял длинный стол, окруженный стульями. «Тут Морвин Варрен будет руководить своими конференциями», — подумал Литти. Он подошел к столу, в то время как Джоз, повернувшись к нему спиной, поднимал венецианские шторы. Литти вынул из кармана черный бутон, и его рука исчезла под столом. Липкая поверхность бутона, который был мощным микрофоном, прилипла к доске стола. Этот жест был таким быстрым, что черный лакей ничего не заметил. Литти для проформы осмотрел три комнаты, три ванных комнаты, потом вернулся в салон. «Все хорошо, Джоз, лучшего и не надо. Билет в $5 он вложил в руку лакея, и, по-прежнему улыбаясь, Литти вернулся в апартаменты Радницы. Он открыл шкаф, на полке которого находился магнитофон «Ревекс». Он заправил туда катушку и, закончив свои приготовления, вышел на террасу. Одну минуту он стоял на солнце, наблюдая за вертолетом, который летал вдалеке, занимаясь розыском исчезнувшего Пола Форестера. Морвин Варрен, большой, массивный, с длинными седыми волосами, небольшой бородкой, с черными глазами, быстрыми и проницательными, приехал в Бельведер в 12:20 и четверть часа спустя уже сидел у себя за длинным столом. Начальник полиции Таррелл сидел по его левую руку. Джесс Гамильтон из СИА по правую. Роджер Вильямс из ФБР сидел немного дальше, а Алекс Хорн, его секретарь, делал записи в конце стола. Итак, господа, сказал Варен.